Нужно собрать все свои силы, чтобы его победить. Нансен поглубже зарывается в мех спального мешка. Оба путешественника лежат молча. Они слишком устали для того, чтобы тратить силы на разговоры. Впереди у них новый день, заполненный тяжелой работой. И даже не один и не два. Сколько таких дней еще? Полярнику не приходится стыдиться минуты слабости. Все самое дорогое, что было в моей жизни, я оставил на родине, записывал Нансен в дневник. Что меня ждет теперь? Сколько пройдет времени, прежде чем я вновь увижу своих близких? Прежде я постоянно мечтал о полярных морях, а теперь, очутившись наконец среди льдов, я то и дело уношусь мысленно к тем, кого я оставил дома, к той, которая отважно решила ждать».